почти все, что ты, Полевой, написал, говорю, правда. Ну, а привираешь зачем? А он, прости, Петрович, это не документальная повесть, а художественное произведение. Видишь, даже фамилию твою, хоть на одну букву, но изменил, Мересьев. И это дает автору право на домысел. Я тогда в литературных тонкостях не разбирался. Мыслил себе так. Автор боялся, что вдруг запью, и книгу запретят. Вот писатель и подстраховался. Ой, да я на него не в обиде. У каждого свой хлеб. Действительно, создавая художественное произведение, Полевой имел полное право описывать тот или иной эпизод так, как он ему представлялся в реальности, что мастерски и сделал. Аналогично писатель встроил в канву своего повествования ряд персонажей, сцен, которые многократно усилили его эмоционально-патриотическое звучание. И самое главное, Полевой сумел увязать вымышленное с настоящим, невыдуманным подвигом советского летчика, находившегося практически на краю гибели, но продолжавшего с невероятным упорством на пределе человеческих сил и возможностей двигаться вперед и биться за жизнь. Также подробно автор описал трудное возвращение своего безногого героя в небо, а затем и жаркие фронтовые будни, где в воздушных схватках с врагом Моресьев проявил мужество и героизм, за что и был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1947 году повесть о настоящем человеке вышла отдельным изданием. Она сразу прибавила Моресьеву известности, ведь герой повествования являлся не плодом фантазии писателя, а реальным человеком, жившим среди миллионов своих соотечественников. Вообще, если бы Борис Полевой не встретил летом 1943 года под Орлом Алексея Моресьева и не написал о нем книгу, то летчик вряд ли стал бы столь знаменитым, ведь по большому счету только однополчане, да и те люди, которых судьба свела с безногим летчиком, могли рассказать о его нравственном и воинском подвиге. В годы Великой Отечественной войны были и летчики, и танкисты, и артиллеристы, воевавшие без ног, а то и без рук. На их имена не получили такого признания, какое приобрел Моресьев. Только в ВВС, после тяжелых ранений, приведших к частичной ампутации одной или обеих ног, вновь сумели вернуться в небо и бесстрашно сражаться с врагом еще 8 человек. Это летчики-истребители, гвардии полковник Грисенко, гвардии подполковник Любимов, гвардии майора Белоусов, Белецкий, гвардии капитаны Сорокин, Кузьмин, гвардии старший лейтенант Киселев. В этом же списке старший лейтенант Маликов, который воевал в бомбардировочной авиации. Почти все они были удостоены звания Героя Советского Союза. У каждого из перечисленных имен судьба сродни Моресьевской. Взять, к примеру, гвардии старшего лейтенанта Ивана Киселева. В августе 1944 года его самолет был подбит, а сам Киселев тяжело ранен. С оторванной ногой он сумел дотянуть до аэродрома и посадить машину. После госпиталя вновь вернулся в строй. С протезами совершил еще десятки вылетов. 2 года воевал на протезах старший лейтенант Илья Маликов. На его счету более 100 вылетов. Воевали все, сколько на свете таких людей, на которых Полевой не нашелся. Эти слова произнес Моресьев. Несколько позднее он дополнит сказанное. «Я противник того, что меня всю жизнь превозносят, именуют легендарным летчиком, героем из героев. Но я не из легенды, а реальный живой человек. Да, у меня сложная военная судьба, а у кого она простая. Я один из многих, из тех, для кого война стала просто отправной точкой биографии, проверкой силы личности. И он был прав на все 100%, поскольку знал и понимал. В Великой Отечественной войне героизм советских солдат и офицеров был массовым явлением, по сути, нормой. Книга «Повесть о настоящем человеке» практически сразу стала хрестоматийной. Это были нелегкие годы для советского народа, когда повесть Бориса Полевого приходила к читателям в неустроенные дома, в библиотеки, размещенные во временных помещениях, в семьи, где горько горевали о невернувшихся с войны, написал земляк писателя, известный советский и российский поэт Андрей Дементьев. Каждому эта книга была необходима, и юноше, кончающему школу, и ветерану, у кого в бессонные ночи ныли старые раны. Повесть о настоящем человеке только появилась в журнале, как Борису Полевому отовсюду пошли письма, сотни, тысячи писем от незнакомых и близких людей, от фронтовиков, от женщин, от молодежи. Потом газеты и журналы опубликуют статьи и исследования, посвященные легендарной истории Мересьева. Но первые читательские письма, безыскусные и благодарные, нередко с потеками от материнских слез, так и остались для писателя самыми дорогими. Трудно сказать что-нибудь новое об этой легендарной книге. Критики, кажется, высказали о ней все. Но каждый день, когда кто-то впервые открывает ее страницы, мысленно он говорит это новое, еще не высказанное до него, потому что нет такого человека на земле, кто бы остался равнодушным рядом с книгой о подвиге Мересьева. Да и сам Борис Полевой совершил писательский подвиг, подарив человечеству прекрасную песню о мужестве и жизнелюбии настоящего человека. В трудные послевоенные годы она находила отчаявшихся и возвращала их к жизни. Она влекла за собой сильных, стыдила малодушных, становилась другом, учителем, бойцом. Показательный штрих. Только за первые несколько лет общий тираж изданий книги на русском и других языках составил 2 340 000 экземпляров. В последующие годы, по данным Всесоюзной книжной палаты, «Повесть о настоящем человеке» выдержала 169 изданий в Советском Союзе и за рубежом, а общий тираж книги составил 9 183 000 экземпляров. На русском языке «Повесть о настоящем человеке» выходила 81 раз, на языках народов СССР – 49 раз, за рубежом, практически на всех языках планеты – 39 раз. В современной России таких тиражей количество изданий книга уже не имела. Однако интерес к повести не утратился. Проведенный в 2021 году среди разных слоев населения социологический опрос с целью выяснить, какую книгу о Великой Отечественной войне они считают самой важной, показал следующий результат. Самой главной книгой о Великой Отечественной войне, которую должен прочесть каждый, опрошенные назвали роман Бориса Васильева «А зори здесь тихие», экранизированный в 1972 году. За него свои голоса отдали более 66% респондентов. На втором месте рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» 54,2%, по которому снял фильм Сергей Бондарчук. На третьем месте книга Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» 52,8% экранизированная в 1948 году. Именно благодаря фильму «Повесть о настоящем человеке» к Моресеву пришла еще более громкая всенародная слава. Создателем картины был режиссер Александр Борисович Столпер, ранее поставивший фильмы «Парень из нашего города» и «Жди меня». Миллионы людей, как в СССР, так и за рубежом, увидели человека невероятной силы духа и мужества. Главного героя летчика Мересева сыграл популярный уже в то время актер Павел Кадочников. В своем дневнике он подробно описал свою встречу с настоящим Моресевым. «Волнение охватило меня, когда мне предложили сыграть роль Мересева. Как рассказать о силе и исключительной воле этого человека, о неисчерпаемом богатстве его внутреннего мира, о красоте подвига? Как нарисовать внешний облик Мересева, передать зрителю его мужественное преодоление больших физических страданий? Какой же, Алексей Петрович? Впервые я с ним встретился под Звенигородом, где мы должны были снимать «Зимнюю натуру». Там мы квартировали в доме отдыха Академии наук». Моресев шел по длинному коридору, чуть покачивающейся походкой. Мы узнали друг друга издали. Я подошел к нему, крепко пожал руку и вдруг понял, что сильно волнуюсь. Он еще крепче пожал мою руку и почему-то очень смутился. Позже я записал себе в дневник: прославленный летчик, герой Советского Союза, человек, о подвиге которого знает чуть ли не весь мир, застенчив. Мы вошли в мою комнату, молча сели, не очень смело поглядывая друг на друга. Наконец Алексей, первым преодолев смущение, заговорил: «Я ведь знаю, что вас интересует больше всего». Я был удивлен, потому что не успел сказать ему и двух слов. «Вас интересует, очевидно, больше всего, как мне удалось преодолеть». Он сделал паузу, а я в это время подумал: «Сейчас скажет район Черного леса». А он сказал: «Преодолеть врачебную комиссию и доказать, что я физически здоровый человек». И вдруг, неожиданно для меня, Алексей Петрович мягко и свободно встал на стул и продолжал. «Я ему говорю». «Кому?» — переспросил я. «А председателю комиссии. Разве это не ноги? Разве не тренировка?» И звонко похлопав по протезам, Моресев спрыгнул со стула. Так в кинокартине родилась сцена «Приемная комиссия». Ее никто не выдумал. Она настоящая. Существует версия, что на роль главного героя фильма приглашали самого Моресева. Во всяком случае, этот факт уже после его смерти обнародовал старший сын Виктор. Отец часто ездил на студию, где его обо всем расспрашивали. Больше того, ему даже предлагали сыграть Мересева. Отец отмахнулся: «Да вы что, никогда в жизни». Фильм, как и книгу, Моресев тоже воспринял со свойственной его характеру сдержанностью. После премьеры он в задумчивости уехал домой. Дело совсем не в том, что фильм отцу не понравился, а в том, что он очень не любил вспоминать трагедию, как полз по морозу в лесу, рассказывал Виктор Моресев. Даже когда я пытался его расспрашивать о подробностях, он старался перевести разговор на другую тему. Поэтому фильм папа посмотрел всего один раз, на премьере. Его спрашивали: «Понравилось ли вам?» А что он мог ответить? Как ему могло понравиться то, что заново пришлось все это пережить, глядя на экран? Что касается Павла Кадочникова, то актер считал эту киноработу одной из самых значимых в своей творческой судьбе. У него даже в квартире скульптура стояла в полный человеческий рост, артист был запечатлен в образе летчика Мересьева. Позднее Кадочников вспоминал, чего там скромничать. «Меня за кино в основном хвалят, но такого замечательного комплимента, как Леша Моресьев, мне никто не отпускал». А он сказал, посмотрев фильм: «Петрович, ты не меня сыграл. Ну что во мне может быть такого примечательного? А сыграл ты думы и чаяния всех боевых летчиков той Великой войны. Поэтому от всех них тебе великое спасибо. Не было у меня, поверьте, лучшей рецензии на мою работу». Однако прославление подвига Моресьева не ограничивалось книгой и фильмом. В том же 1948 году в МХАТе имени Горького по произведению Полевого был поставлен спектакль «Повесть о настоящем человеке». И тогда же известный советский композитор Сергей Прокофьев написал оперу с одноименным названием. «Советскому человеку, его беспредельному мужеству, посвящаю я свою новую оперу на сюжет глубоко взволновавшей меня повести о настоящем человеке Бориса Полевого». Такой эпиграф предпослал композитор к своей работе. Но если спектакль в «Амхате» имел зрительский успех, то оперу постигла неудача. Первое концертное представление этого произведения для ознакомления музыкальной общественности и коллектива театра с предполагаемой к постановке оперой состоялось 3 декабря 1948 года в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова, легендарная «Мариинка». Однако после просмотра произведение подверглось разгрому со стороны профессионалов, которые назвали его сырым, недоработанным. Сам композитор вспоминал: «Вместо первоначально намеченного показа оперы в черновом виде, только представителям Комитета по делам искусств и Союза советских композиторов для решения вопросов о ее постановке, о возможных поправках и переделках, руководство театра, не предупредив композитора, устроило широкий показ недоученной оперы перед многочисленной аудиторией. Зал театра был полон». И лишь спустя 12 лет, 7 октября 1960 года, премьера оперы «Повесть о настоящем человеке» прошла в Большом театре Союза СССР. В оперу были внесены изменения. Действие стало более концентрированным и динамичным. В этой редакции опера хорошо была встречена театральной публикой. На премьере в качестве почетного гостя присутствовал и Моресьев. Когда умолкли последние аккорды, Моресьева, как прототипа главного героя, попросили подняться на сцену. Зал тут же взорвался аплодисментами. Публика стоя приветствовала легендарного летчика. Моресьев был немногословен. От себя и от имени зрителей он тепло поблагодарил артистов за постановку. Тем не менее, некоторые биографы летчика считают, что Моресьев оценил постановку отрицательно. Когда его после просмотра корреспондент спросил о том, что ему в ней понравилось, он якобы сказал, как отрезал, звук мотора. Любители сенсаций приводят и более резкие слова Моресьева: «Лучше пусть мне еще раз отрежут ноги, чем смотреть и слушать подобное». Между тем, это не более чем байки, рассказываемые доморощенными биографами. Хорошо знавший Моресьева Захарчук, бывший главный редактор журнала «Вестник противовоздушной обороны», поделился с автором книги рассказом об одной встрече с Моресьевым, связанной как раз с оперой. «Когда я в свое время был специальным корреспондентом ТАСС», — вспоминал Захарчук, — «со мной бок о бок трудился непревзойденный журналист-протоколист, суперкоммуникабельный человек Олег Московский. Он был зятем маршала Советского Союза Кирилла Семеновича Москаленко и всеобщим любимцем высшей военной номенклатуры СССР. Московский и познакомил меня с Моресьевым. Они давно дружили семьями. Мы встретились в комнате приемов Советского комитета ветеранов войны, что на Гоголевском бульваре. Выпили по рюмке коньяку, и я, ничтоже сумнявшийся, решил, что можно, так сказать, и разрядить обстановку. А надо заметить, что с ранней юности собираю всякие народные байки. Вот и начал с анекдота о Моресьеве и опере. И по меняющемуся выражению лица Моресьева понял всю неотразимую императивность пословицы «Язык мой, враг мой». Мой коллега, конечно, быстро смикшировал неловкость, но какая-то натянутость все равно потом витала в продолжении нашего общения. Лишь провожая двух корреспондентов в ТАСС, Алексей Петрович и расставил все точки над «и». «Кстати, насчет оперы», — заметил он, — «видел и слушал я ее всего раз в жизни. Но поскольку басового ключа от скрипичного не отличаю, то вы же понимаете, что никакого права у меня на оценку нет. Могу лишь добавить, ребята очень старались, и у них, кажется, получилось». Был я после премьеры за кулисами. Женей Кипкало, который исполнял главную партию, мы до сих пор в замечательных отношениях. Примечание. Евгений Гаврилович Кипкало, годы жизни 1932-2003, советский оперный певец, народный артист РСФСР. Конец примечания. Все остальное — выдумки, которые годами преследуют меня, как Вячеслава Тихонова анекдоты о Штирлице, так что не обижайтесь. Впрочем, книги и фильма хватило сполна, чтобы к Моресьеву пришла всенародная известность. Его стали приглашать на различные мероприятия, он стал частым гостем в школах, учебных заведениях, воинских частях, на заводах и фабриках, неизменно в кителе, а позже в строгом костюме со звездой героя на лацкане, в белой накрахмаленной сорочке и обязательно в галстуке. Таким он представал перед разными аудиториями своих соотечественников. Дотошные репортеры даже подметили, как Моресьев щепетильно относился к своему внешнему виду. Так прежде чем выйти к людям, он обязательно подходил к зеркалу, поправлял прическу, галстук, затем, точно гимнастерку, одергивал пиджак, только после этого шел в зал. Скорее всего, эта привычка у него осталась еще с курсантской поры, когда он был в школе пилотов старшиной звена. Вживую увидеть настоящего человека мечтали многие. Генерал-майор авиации Сульянов, хорошо знавший прославленного летчика, вспоминал: «Меня удивляла Моресьевская школа общения. Он находил общий язык с любой аудиторией, будь то летчики, техники, механики, школьники или учителя. Его потрясающее обаяние, умный, добрый взгляд, скупые жесты, паузы в беседах — все влияло на людей, так что слушали они его, словно завороженная. От Моресьева исходили невидимые флюиды некой скрытой энергии, которая активизировала людские души на восприятие всего того, о чем он им рассказывал. После выхода книги и фильма... Примечание. За книгу Борис Полевой получил сталинскую премию второй степени за 1947 год. А за фильм Александр Столпер, режиссер, Марк Магидсон, оператор, Павел Кадочников, исполнитель роли Мересьева, Василий Меркурьев, исполнитель роли Степана Ивановича, Николай Хлопков, исполнитель роли комиссара Воробьева, сталинскую премию второй степени за 1949 год. Конец примечания. Со всех концов огромной страны в адрес Моресева и Полевого, а также на радио, хлынул нескончаемый поток писем. Именно поток, по-другому не скажешь. Писали их люди разных национальностей, профессий, званий и возрастов. Пришло письмо Моресеву из деревни Плав, жители которой вызволили его из лесного плена. В нем они сообщили, что книжку читали всей деревней и признали в ней своего летчика. Моресев нашел время, ответил одному из своих спасителей, председателю колхоза Вихрову, в книге, выведенному как дед Михайло. «Здравствуй, дорогой Михаил Алексеевич. В первых строках этого первого моего письма к вам, к людям, для меня на всю жизнь дорогим, я должен глубоко извиниться за то, что так долго не мог ответить на ваше письмо. Очень радостно знать, что вы, Михаил Алексеевич, и ваша семья живы-здоровы. Я думаю, что рассказывать о моем прошлом придется тогда, когда мы с вами встретимся, потому что на бумаге все не опишешь. У меня большое желание приехать к вам в гости и посмотреть на вас. Крепко всех обнимаю, Алексей Моресев». В своем ответе Моресев выразил желание приехать в края, где его обнаружили жители деревни Плав. Но, к сожалению, ни тогда, ни в последующие годы выбраться на место своего спасения он так и не смог. Не звали? В том-то и дело, что звали. Местные власти, общественные организации регулярно присылали Алексею Петровичу приглашения, причем не только к юбилейным датам, но и к обычным годовщинам. По словам уже упомянутого сына Моресева, отец всякий раз под разными предлогами и, не объясняя толком причину, отказывался туда ехать. И в конце концов мне стало ясно, что, скорее всего, ему просто очень трудно было переломить себя психологически. Желание побывать в тех местах, как я хорошо понимал, у него, несомненно, было. Но в то же время он, по-моему, испытывал некую боязнь, что ли, перед перспективой оказаться там, где перенес когда-то сильнейшее потрясение в жизни. А там, на месте, и это, наверное, не так уж трудно себе представить, все довольно живо напомнило бы ему о том, что случилось тогда под Валдаем. Трудно не согласиться с выводами сына Моресева. Даже такой крепкий, волевой и сильный духом человек, каким был Моресев, не захотел дважды входить в одну и ту же реку. Тяжело ему было это сделать. Правда, незадолго до своей смерти Алексей Петрович все-таки высказал сожаление о том, что не побывал в краях, где ему выпал жребий остаться в живых. «Знаете, я об одном жалею, что не посетил места еще раз», — сказал он. «Сожалею, что не побывал на тропе Моресева, о которой мне много рассказывают, а ведь Новгородчина рядом. Успокаиваю себя тем, что часто виделся с ребятами, которые меня спасли. Вообще, время очень быстро пролетело».